Ом Чунда Сутта, Чундра, когда умер Сарипутта. Однажды самый почитаемый находился близ Савадхи в роще Джета в монастыре Анатхапиндики. В то время достопочтенный Сарипутта, хворающий, страдающий от недуга, тяжело больной, остановился среди жителей Магадхи в деревне Налакка. Послушник Чудно был его слугой в те дни. И вот, из-за его случившейся болезни, достопочтенный Сарипутта оставил жизнь, обретя совершенное освобождение. И тогда новообращенный монах Чунда, взяв чашу и одежды достопочтенного Сарипутты, пошел в рощу Джетты, монастырь Анатхапиндики, что находился близ Савадхи, к достопочтенному Ананде, и, придя, поклонился ему и сел рядом. Сев рядом, он обратился к Ананде. «Уважаемый господин, достопочтенный Сарипутта оставил жизнь, обретя совершенное освобождение. Вот его чаша и одежды. Друг мой Чунда, это известие — важный повод для того, чтобы встретиться с самым почитаемым. Пойдем к самому почитаемому, я расскажу ему об этом». «Хорошо, уважаемый господин», — ответил послушник Чунда. Тогда достопочтенный Ананда и послушник Чунда пошли к самому почитаемому и, придя, поклонились ему и сели рядом. Сев рядом, достопочтенный Ананда обратился к самому почитаемому. «Преподобный учитель, только что послушник Чунда сказал мне, уважаемый господин, достопочтенный Сарипутта оставил жизнь, обретя совершенное освобождение. Вот его чаша и одежды. Это было для меня потрясением, тело онемело от шока. Я растерялся, я плохо соображал, когда услышал, что достопочтенный Сарипутта оставил жизнь, обретя совершенное освобождение. Ананда, как ты думаешь, когда Сарипутта обрел совершенное освобождение, взял ли он с собой все заслуги? Взял ли он с собой все сосредоточение? Взял ли он с собой все развлечение? Взял ли он с собой все освобождение? Взял ли он с собой все знание и видение освобождения? Нет, преподобный учитель, когда Сарипутта обрел совершенное освобождение, он не взял с собой все заслуги, он не взял с собой все сосредоточение, он не взял с собой все развлечение, он не взял с собой все освобождение, он не взял с собой все знание и видение освобождения, но он был моим инструктором и советчиком, тем, кто давал мне советы, побуждал, воодушевлял и подбадривал меня. Он был неутомим и разъяснение Дхармы, он был помощником для своих товарищей по святой жизни. Нам будет недоставать его поддержки в учении, глубины его постижения учения, его помощи в учении. Однако, Ананда, разве я не учил тебя, как взращивать иной настрой по отношению ко всем вещам, что дороги и привлекательны для вас? Настрой на отдаление от них. Разве я не учил тому, как обретать иное состояние ума? Чего здесь еще можно ожидать? Невозможно удержать от распада то, что рождено, существует, создано, а потому обречено распасться на основные элементы. Как если бы огромной ветви было суждено обломиться и отвалиться от мощного дерева, состоящего из твердой породы, стоящего крепко, подобным образом Сарипутта достиг совершенного освобождения, покинув эту великую общину монахов, состоящую из твердой породы, стоящую крепко. Чего здесь еще можно ожидать? Невозможно удержать от распада то, что рождено, существует, создано, а потому обречено распасться на составные элементы. Поэтому, Ананда, каждый из вас должен жить, став для себя островом, став для себя прибежищем, не делая для себя иного прибежища. Живите, сделав Дхарму своим островом, сделав Дхарму своим прибежищем, не делая для себя иного убежища. А как монах живет, став для себя островом, став для себя прибежищем, не делая для себя иного прибежища. Как он живет, сделав Дхарму своим островом, сделав Дхарму своим прибежищем, не делая для себя иного прибежища. В этом случае монах живет, сосредотачивая внимание на теле, на его внутренних и внешних качествах, будучи настойчивым, внимательным, осознающим. Он устраняет жажду и страдания, свойственные миру. Он живет, сосредотачивая внимание на чувствах, на его внутренних и внешних качествах. На их внутренних и внешних качествах, будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду и страдания, свойственные миру. Он живет, сосредотачивая внимание на уме, на его внутренних и внешних качествах. Будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду и страдания, свойственные этому миру. Он живет, сосредотачивая внимание на качестве мыслей, фиксированные идеи, представления, тенденции в сознании. На их внутренних и внешних качествах, будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду и страдания, свойственные миру. Вот как живет монах, став для себя островом, став для себя прибежищем, не делая для себя иного прибежища. Вот как он живет, сделав Дхарму своим островом, сделав Дхарму своим прибежищем, не делая для себя иного прибежища. Те, кто сейчас и после моего ухода будут жить, став для себя островом, став для себя прибежищем, не делая для себя иного прибежища, те, кто сделает Дхарму своим островом, сделает Дхарму своим прибежищем, не делая для себя иного прибежища, такие монахи будут высшими среди тех, кто стремится к учению. Ом.